Глава 5.01. Пока начальник безопасности вез меня к аллее цветущих вишен, мой разум метался, лихорадочно пытаясь найти выход. Что сделать, чтобы исправить катастрофу, в которую я угодила? Упасть в обморок? Изобразить сердечный приступ? Запугать Джона Марчеса? Я с сомнением покосилась на затылок сидящего впереди мужчины. Разум испуганно тасовал факты о нем в бесплодной попытке найти козырь. Что я знаю об этом человеке? Любит крепкие виски и дорогие сигары, которыми угощает его мой отец. Есть семья, сварливая мисс Эмма и взрослый сын, давно живущий в западной столице. Пару раз в месяц Джон посещает дом мужских удовольствий, о чем я узнала из подслушанных разговоров. Я встрепенулась. Может, использовать этот факт? Намекнуть, что могу рассказать об измене его жене. Я снова посмотрела на бритый в складочку затылок и скисла. Можно подумать, склочная мисс Эмма не догадывается о похождениях муженька. А даже если не знает, вряд ли правда хоть что-нибудь изменит. Проблема в том, что из проблемы нет выхода. Что бы я ни сделала, я останусь в проигрыше. Конечно, если я залью слезами эту машину и самого господина Марчеса, он отпустит меня и даже вступится перед отцом. И это станет моей плахой. Генерал Ричард Вейлинг никогда не забудет моей слабости. Ее не забудет никто в этом городе. Кассандра Вейлинг останется в памяти Ньюкасла не королевой с золотым браслетом, а жалкой неудачницей. Глупой слабачкой, которая сплоховала и не сумела нейтрализовать жалкий 0-1. Я стану посмешищем. Спина заледенела от ужаса. Стоило лишь представить ухмыляющихся бывших сокурсников и просто знакомых. Насмешку в их глазах и презрение на лице отца. «Она испугалась, представляете?» С хохотом будут повторять все эти люди на каждом празднике и каждом сборище. Рыдала, как девчонка, умоляя Марчеса ее отпустить. А там всего лишь 0-1. Да может, и не было никакого разрушителя. Ложная тревога. Случается. А она? А ведь она дочь несравненной Аманды. Далеко укатилось это яблочко от яблони. И ухмылки, ухмылки, ухмылки со всех сторон. «Это недопустимо», — деревянным от паники языком произнесла я. «Ты что-то сказала, Кэс?» Марчес повернулся ко мне. «Эй, дочка, ты побледнела. Все в порядке?» «В полном, господин Марчес». «Признаться, мне все еще не слишком нравится эта идея». «Все в полном порядке», — твердо повторила я, понимая, что выхода нет. «Я справлюсь, не беспокойтесь». «Никаких сомнений». Начальник безопасности подергал свои усы. «Ну ладно. Я с тобой не пойду. Если там и правда 0-1, мой вид может его испугать. Лучше, чтобы все было тихо. Ты ведь знаешь, что надо делать?» «Конечно, господин Марчес», — сказала я и сама поразилась тому, как уверенно звучит мой голос. «Близко не подходи». Мужчина выглядел слегка обеспокоенным. «Просто присядь в уголке, определи источник выброса и спокойненько нейтрализуй его нейроволной. Не пугай его и не провоцируй. Улыбайся и веди себя естественно. Поняла?» «Вам совершенно не о чем беспокоиться». «Что ж, приехали». «Уже?» — чуть не заорала я. За окном автомобиля расстилалась аллея цветущих вишен. Волна бело-розовых лепестков катилась по тротуару, осыпалась на плечи прохожих и разлеталась от порывов ветерка. У фонтанов смеялись люди. На скамейках обнимались влюбленные. Чайная клевер и роза гостеприимно распахнула двери, приглашая отведать душистый напиток и сладости. «Никаких проблем», — сказала насмерть перепуганная королева и полезла из машины наружу. «Осторожно там!» — пробормотал Марчес. «Если что, сразу выходи. Вызовем Амалию. Угораздило же ее ногу сломать. А я пока попытаюсь найти Орейли. Пусть поторопится. Не слушая причитаний мужчины, я двинулась к ступеням и вошла внутрь. Чайная оказалась небольшой и довольно скромной. Мне не доводилось бывать подобных. Пить благородный напиток я предпочитала в трехэтажной пагоде на площади свершений, где чай приносили в расписных пиалах, а крошечные с ноготок печенья — на золоченых подносах. Внутри клевера и розы царил полумрак. Небольшие окна, завешенные розовым тюлем, пропускали мало света, и потому я пару мгновений моргала, привыкая. Постояла на пороге, но никто не подошел, чтобы проводить меня. И поняв, что в подобных заведениях надо самостоятельно искать себе место, я неуверенно двинулась мимо столиков. Их было не слишком много. Некоторые огорожены бамбуковыми ширмами с неумело нарисованными павлинами. Я нашла свободный столик в углу и села так, чтобы видеть зал. Мальчишка-официант окинул меня удивленным взглядом и, не спрашивая, поставил передо мной широкую чашку и маленький чайничек с распускающимся внутри засушенным бутоном и какой-то травой. Видимо, те самые клевер и роза. «Печенье-пирожные будете?» — выпалил он с изумлением и восторгом, рассматривая мои розовые волосы и серьги-гроздья. Я сглотнула, ощутив неуместность своего наряда в подобном месте, и порадовалась, что здесь не слишком светло. «Так что тащить-то?» — поторопил парнишка. «Нет», — буркнула я, — «я буду только чай». Еще не хватало отравиться прокисшей выпечкой. Официант пожал плечами и убежал на кухню. Чтобы чем-то занять руки и сосредоточиться, я обхватила ладонями чашку. «Соберись, Кассандра!» — строго приказала себе. «Да, ты всегда была плохой ученицей и нашла применение наушникам не только во время скучных церковных служб, но и в часы не менее скучных лекций. Но хоть что-то ты должна знать. Нейтрализация разрушительного выброса — это ведь основа основ. Да и вообще, может, этот 01 сам как-нибудь нейтрализуется?» Я приободрилась от этих мыслей. Такое действительно случалось в большинстве случаев. Краткое увеличение разрушительной энергии развеивалось само по себе, а человек, испустивший ее, становился нейтральным и больше не представлял опасности. Так что буду надеяться на такой исход, а пока надо попытаться найти того самого 01. Самое плохое, что по внешнему виду никогда нельзя понять, кто именно стал источником разрушительного выплеска. Это может быть женщина или мужчина, старик или юноша. Верно лишь одно. На этом человеке есть нейропанель. История империи знает примеры деспотов и тиранов. Но сейчас можно лишь порадоваться, что все они жили до создания таких усилителей, как браслет. Все, кроме одного. Того, кто сократил число столиц с 4 до 3. Лишив нас южной. Но тот разрушитель давно в прошлом, и именно из-за него сейчас во всех городах стоят многочисленные датчики, отслеживающие скопление низких частот. Даже если и появляется опасность, ее нейтрализуют так быстро, что низкие частоты не успевают причинить вред. Нейтрализуют не физически, конечно. В империи ограничена физическая расправа даже над преступниками. А разрушитель может и вовсе не знать о своей особенности. Ведь умение концентрировать низкие частоты не зависит ни от характера, ни от внешности, а иногда даже и от желания такого человека. Нервничая, я отхлебнула чай и скривилась от запаха сена. Но, как ни странно, дурной вкус дешевого напитка помог мне собраться и прочистил разум. «Думай, Кассандра, ты всегда это умела». «Так начинай!» Я осмотрелась. За соседним столиком восседали 3 старушки в шляпках, кружевных перчатках и старомодных бархатных нарядах, попивали чай и лакомились кремовыми пирожными. За ними вместе со стариком-наставником расположились послушницы из духовной семинарии. Все в строгих, закрытых под горло длиннополых платьях-сутанах, с волосами, убранными у висков и распущенными сзади. Кто-то говорил мне, что они не стригут пряди до самого посвящения в монахини, а во время обета обрезают почти под корень. Мой взгляд зацепился за волосы девушки, сидящей ко мне спиной, рядом со стариком. На миг даже кольнуло завистливое восхищение. Таких гладких, зеркальных, роскошных черных волос я не видела ни у кого. Словно драгоценный шелк они стекали по спине до самого пояса послушницы. Две другие, сидящие ко мне лицом, выглядели гораздо скромнее, хотя тоже обладали длинными гривами. Одна тоже черной, вторая — пегорусой. На столе перед ними стоял одинокий чайник и четыре глиняные чашки. Ни пирожных, ни печенья послушницы не заказали. Может, сладкое у них тоже считается грехом? Я усмехнулась и перевела взгляд к следующему столику. И напряглась. Там, сутулившись и пряча лицо в провале капюшона, сидел мужчина. Рассмотреть больше мне не удалось, потому что он явно не желал себя показывать. Короткие толстые пальцы отбивали нервную дробь по столешнице, пока он ждал свой заказ. Рядом с чашкой валялись пачка сигарет и дешевая зажигалка. Нервный тип дернулся, когда мальчишка-официант бухнул перед ним тарелку с перченными сухариками, и я возликовала. Усиливающееся беспокойство — один из возможных признаков источника разрушения. Это он. Жаль, только не видно его нейропанель. На мужике объемная серая куртка. С трудом оторвав взгляд от объекта, я осмотрела два оставшихся столика. Один, к счастью, пустовал. Второй занимали выпускники архитектурного колледжа. На нашивках коричневых курток красовались изображения карандаша и гвоздя. Я снова оглядела зал, пытаясь увидеть, у кого из подозреваемых есть панель. Увы, она могла оказаться у любого. Изначально панель создавали для миротворцев, желая прекратить бесконечные внутренние и внешние войны, раздирающие империю. Вооруженные конфликты вели лишь к новым конфликтам. Человечество слишком быстро приближалось к краху. Но уже первые панели дали поразительные результаты. Действие усилителей оказалось столь удивительным, что вскоре права получать браслеты добились и представители иных доменов. Часто творческих, таких как, например, архитекторы. Браслет давал им невероятные возможности работы с материалом и усиливал созидательные и креативные способности. Одна из безобидных старушек тоже могла иметь на руке усилитель, но вряд ли была разрушителем. Сомнительно, что низкочастотный импульс ждал годами, чтобы проявиться. Обычно это происходит в первые дни после установки браслета. Панель просто концентрирует то, к чему и так был способен человек. А значит, это кто-то молодой. Вероятнее всего, тип в капюшоне. Но может оказаться и кто-то из будущих архитекторов. Выходит, мне остается лишь наблюдать. Конечно, можно сделать еще кое-что. Запустить нейроволну, чтобы прощупать людей, как это сделала Катерина Вольц. Если бы не одно гадкое, отвратительное, ужасающее «но». Но, благодаря которому я оказалась здесь, а пешка Джема сумела свалить королеву. Увы, проклятый ржаник знала мой грязный секрет. Я не умела направлять нейроволну. Я не моя мать. Я не только дурная ученица, но и очень-очень хреновый миротворец. И золотой браслет я собиралась использовать лишь для получения хорошей жизни, а вовсе не на благо других людей. Забывшись, я снова глотнула чая и опять скривилась от противного вкуса. Так что все, что мне остается, — наблюдать и думать. А потом искать способ, как выйти сухой из этой гадкой вонючей лужи. Выпускники-чертежники загоготали, обсуждая какую-то девицу так громко, что было слышно даже мне. Старушки слаженно поджали напомаженные губы, укоризненно глядя на виновников шума. Мальчишка-официант неловко схватил полную кружку, и чай выплеснулся через край, пачкая его фартук. Выглянувший за стойки повар в огромном и не слишком чистом колпаке кинул на паренька раздраженный взгляд. «Стив, у тебя руки, что ли, кривые? Смотри, что берешь!» — рявкнул он. Официант пробурчал ответ, неловко повернулся, сделал два шага и уронил чашку. Та треснула со звоном, осколки и горячие капли полетели на типа в капюшоне. Тот вскочил и обложил несчастного мальчишку ругательствами. «Да я не нарочно!» — оправдываясь, лепетал несчастный Стив. «Она сама!» «Идиот!» — брызгая слюной, орал тот, кого я уже записала в разрушители. Капюшон сполз, показывая молодое и некрасивое лицо с внушительным фингалом под глазом. Так вот, почему он его прятал. Не хотел светить синяком. «Ты мне всю спину изгваздал, сученыш! Кто за прачку платить будет?» Тип сдернул куртку, и я замерла. На толстых руках с темной порослью волос браслета не было. Лишь грязная футболка с короткими рукавами. Это не он. Не разрушитель. Но тогда кто? Ведь все признаки налицо. Низкочастотный выброс провоцирует у окружающих людей немотивированную агрессию и тревогу. Одним своим присутствием разрушитель может вызвать панику, истерику или массовую драку. А еще повреждения. Например, разбитые чашки или... Приоткрытая оконная створка хлопнула безо всякого сквозняка, и стекло, жалобно звякнув, едва удержалось в раме. Девушки-послушницы испуганно вздрогнули и слаженно осенили головы святыми знаками. Их наставник, святой отец, забормотал что-то успокаивающее. Венчик легких волос на его плешивой голове закачался, словно одуванчик под ветром. Старушки испуганно подпрыгнули. Одна из них уронила ложечку, вторая угодила рукой прямиком в пирожное, испачкавшись в креме. Архитекторы снова загоготали. Неловкие движения у окружающих, частичная потеря ориентации в пространстве, агрессия, желание говорить гадости или громко смеяться, желание обсуждать других, сплетничать, желание крушить и разбивать. «Эй, ты! А что у вас есть покрепче чая?» — заорал один из архитекторов. Желание принять алкоголь или иной стимулятор, словно скоростной поезд, неслись мысли в моей голове. Все-таки кое-что учителя сумели в меня вложить. Желание иных удовольствий, похоть, яркое неконтролируемое вожделение. Странно, разве последний признак возникает не на стадии разрушителя 2-3 или 3-4? Или все происходящее лишь совпадение, и я вижу признаки, которых нет? Или что-то путаю? Черт, Кассандра, ну почему ты не могла внимательно дослушать хоть одну лекцию? Стуча каблучками, в чайную влетела растрепанная девушка. И нервный тип, вскочив, швырнул на стол мятую банкноту и схватил ее за руку. «Ну, наконец-то! Сколько можно тебя ждать? Идем скорее, я уже не могу, так хочу тебя!» Остаток фразы я не услышала, зато его услышал мальчишка-официант. Покраснев до кончиков ушей, он споткнулся и уронил поднос. Багрово-красный вишневый морс плеснул прямиком на спину послушницы, сидящей рядом со священником. Той самой, с невероятно красивыми волосами. Она вскочила, и оказалось, что это он. Парень. И как я не заметила, что под платьем сутаной имеются штаны и сапоги, а плечи слишком широки для девицы. Луч света позолотил абрис лица. И я сглотнула сухим горлом, поднесла к губам чашку и залпом допила весь оставшийся чай, не чувствуя вкуса. Внутри меня развернулась бездна. Я ощутила ее бесконечность, ее тьму, ее неизбежность, ее дикую невыносимую притягательность, ее притяжение, черная дыра, поглощающая свет и уничтожающее любое сопротивление. Проклятая сила, тянущая на самое дно в неизвестность. Парню в сутане священнослужителя на вид я бы дала лет 19. И у этого молодого мужчины была внешность, которая совершенно не сочеталась со строгой закрытой сутаной, что казалось даже возмутительным, таким неправильным. Вот у святого отца внешность подобающая. Глядя на кругленького старика, хотелось думать о благости и подавать монетки нищим. А глядя на парня с черным шелком вместо волос, каждая встречная женщина думала о чем угодно, но только не о благости и целомудрии. Глядя на него, каждая слышала волчий вой и пронзительную песню диких горцев, идущих на войну. Ощущала дым костров и вкус самого хмельного, самого сладкого вина. Каждая встречная думала о смятых в страсти простынях и хриплых стонах, улетающих прямиком к звездам. Глядя в это лицо, каждая встречная думала о грехе. Потому что у парня было лицо падшего ангела, непонятно как оказавшегося на земле. Луч света скользнул по высоким острым скулам, по твердому подбородку, по чувственным губам. Поднялся выше и погладил бледную кожу и черные ресницы, такие длинные, что это казалось преступлением. А потом растворился в темных, как ночь, глазах, и я ему позавидовала. Гребаному солнечному лучу. «Осторожнее, не поранься», — сказал падший ангел, помогая официанту собирать осколки разбитой чашки. «Простите», — едва не плача заскулил тот. «Сам не знаю, что со мной сегодня творится. Споткнулся на ровном месте». «Не переживай. Мне просто надо почистить мою праздничную сутану», — спокойно ответил парень-послушник. Гибко выпрямился и ушел в боковой коридор. Я проводила его взглядом. Святой отец что-то успокаивающе залепетал. Девушки-послушницы склонили друг к другу головы, перешептываясь. Архитекторы захохотали, стуча раскрытыми ладонями по коленкам. Старушки на что-то жаловались. Нервный тип исчез вместе со своей опоздавшей пассией. Я посмотрела в пустую кружку. По шершавому глиняному боку медленно расползалась трещинка. Сорвавшись с места, я подскочила к раскрасневшимся студентам-чертежникам и схватила за руку одного из них, курчавого, синеглазого и веселого. Дернула рука в куртке. «Эй, ты что делаешь?» — изумился он. «Ого, вот это красотка!» — присвистнули другие. «Да еще и сама пришла. Будешь моей девушкой?» «Руки, живо!» — рявкнула я. Внутри что-то дрожало. Та самая неизбежность, проклятая черная дыра. Я самый хреновый на свете миротворец, но кое-какие способности у меня все-таки есть. И усилитель подстегнул их, давая понять, что все плохо. Очень плохо. Руки парня оказались чистыми, но если не считать следов чернил на пальцах. «Панель! У кого из вас нейропанель?» Студенты переглянулись. «Шутишь? Куда нам? Мы не самые талантливые ученики. Едва дотянули до выпуска. Какая там панель? Так ты пойдешь со мной на танцы? Возьмем выпивку». «Заткнись, Люк!» — прошипел смельчаку тот, кого я успела осмотреть. «Ты что, не видишь ее запястье? Золотой браслет. Она миротворец. Я отбивная». «Убирайтесь отсюда», — помертвевшим голосом произнесла я. «Выведите остальных и убирайтесь. Сейчас же». И, оставив позади ничего не понимающих парней, понеслась в темный коридор, где находились подсобные помещения, кухня и уборные. И разрушитель. Моя бедовая голова все-таки вспомнила, что священнослужители тоже могут получать нейропанели. За выдающиеся заслуги в виде тотальной набожности и невыносимого благочестия.